Глава 14. Квартира, в которой Айнура снимала комнату вместе со Светланой и еще четырьмя ребятами, двумя парнями и двумя девушками, была обычной трехкомнатной квартирой, довольно просторной и современно отремонтированной. Никаких тебе обоев, цветочек, ни лепнины, ни арочек. Самую большую комнату занимали парни, а в двух других, поменьше, жили девушки. «Проходите», — пригласил Кричко и Дербенева в квартиру парень, которому Станислав дал бы лет 30, не меньше. «Меня зовут Егор Березин», — представился он. «Мне 26 лет», — добавил он, заметив, что Кричко смотрит на него оценивающим взглядом. «А это...» Егор показал на стоявших позади него и с вызовом смотревших на пришедших оперативников девушек. «Наталья Ветрова светленькая и Арина Любина черненькая. Сколько им лет, они и сами вам скажут, если спросите», — усмехнулся он. «Матвея Тарасевича пока что нет, но он скоро должен подойти. Где-то в пробке застрял». Егор был высокий и широкоплечий, со спортивной фигурой парень, но не качок. Хотя Станислав, глядя на него, не сомневался, что кубики на прессе у парня имеются. И нравится он девчонкам больше за свою мускулистость, чем за образ этакого плейбоя и смазливую внешность. Густые каштановые волосы Егор зачесывал назад, а на его щеках и подбородке видна была трехдневная щетина, которая и делала его старше на несколько лет. Но глаза парня были слишком уж не по-мужски красивы, с длинными густыми ресницами и ярко-голубой радужкой, что при темных волосах наводило на предположение, что Егор носит цветные линзы. Девушки были весьма симпатичны, но на взгляд Кричко вульгарно одеты в короткие, одинаковые по крою, но не по цвету платьица, которые открывали на показ не только их колени и часть ляжек, но и другие красоты полногрудых девиц. Они, словно две близняшки, были одного роста и телосложения, и только черты лица и цвет одинаково короткостриженных волос говорили, что у девушек совершенно разные биологические родители. А вот татуировки у них были одинаковые. Левые руки девушек от плеча до запястья и правые ноги от щиколотки до колена обвивали разноцветные змейки. На правой груди обеих красовались алые розы, роняющие лепестки и плачущие росой, а на задней стороне шеи, когда девицы повернулись к нему спиной, Кричко стали видны колючая проволока, обвитая цветами, и маленькая птичка с окровавленной грудкой. Все прошли в просторную кухню и сели вокруг круглого столика, что стоял посередине. Девушки тут же, безо всяких с их стороны вопросов, налили всем в красивые бокалы зеленого чаю. И Наташа предложила сыщикам, указав на вазочку с печеньем и сладостями. «Угощайтесь!» «Спасибо!» Немного удивленный таким гостеприимством, ответил Станислав. А Миша просто кивнул, потому что уже успел откусить какой-то пряник и с удовольствием его жевал. «Мы вообще-то к вам по делу пришли!» Кричко улыбнулся как можно приветливей. «Вам ваша начальница уже сказала, что мы нашли тело Айнуры Усеиновой, которая жила с вами в одной квартире полгода, если я не ошибаюсь». «Да, полгода примерно», — кивнула Арина. «Сначала ее подружка к нам приехала и устроилась на склад. Светлана ее звали. А потом и Айнура приехала». «И чего они все в Москву на заработки едут?» — не спросила, но фыркнула Наташа. «Разве в Крыму нет работы?» «А вы местные? Не приезжие?» Поинтересовался Дербенев, который, схомячив один пряник, потянулся за вторым, но вдруг опомнился и сделался деловым и собранным. «Да, мы местные», — ответил за девушек Егор. «Вернее, из Подмосковья. Арина из Подольска, Наташа из Химок, Матвей у нас из Мытищ, а сам я коренной москвич». «А почему же тогда не снимаете квартиру в Москве?» – удивился Кричко. «Не накладно кататься каждый день на работу в столицу?» Дешевле ездить на машине, чем снимать квартиру в столице. Цены в Москве заоблачные. У нас и в Химках по 24 косаря в месяц с каждого получается. И это только за съем. А ведь мы сами еще и коммуналку оплачиваем», — объяснил Егор. «А так мы в машину загрузились и все. Раз-два и на работе». «На одной машине вшестером?» — не понял Дербенев. «Почему вшестером? Вчетвером. У нас своя компания». «А Света и Айнура как добирались? Автобусом или на электричке?» — уточнил Кричко. «Когда как? Когда на автобусе, а когда и на электричке?» — усмехнулась Наташа. «Смотря в какую смену работали». «Так вы с ними в разные смены работали?» «Нет, почему же в разные? В одну работали. Просто в машину еще только один человек может поместиться. А их двое было», — ответил Егор. «Когда Света одна была, мы ее с собой брали», — уточнила Наташа. «А Айнуру вы тоже потом возили, когда Светлана уехала?» — спросил Станислав, внимательно оглядев ребят. Девушки поджали губки и опустили головы, а Егор ответил. «Нет, Айнуру мы не брали с собой в машину. Наташа и Арина были против». «Почему?» — спросил Дербенев, посмотрев на девушек. «Чокнутая она была!» — сквозь зубы процедила Наталья, и глаза ее зло зыркнули на оперативника. «А подробнее развить эту тему нельзя?» — поинтересовался Кричко. «В чем была ее странность, так сказать?» «Нам кажется, что она что-то принимала», — после недолгого молчания ответила Арина. «Нет, вы не подумайте», — подняла она глаза на Станислава. «Когда она приехала, мы очень хорошо ее приняли, и все поначалу было нормально, но потом...» «Потом Айнура стала странной», — перебил Арину Егор. «Она нас всех избегала, грубо отвечала девушкам, не хотела в свое дежурство убирать в квартире. А вернее, в местах общего пользования. Часто из-за ее поведения стали случаться скандалы. Она могла сказаться больной и не пойти на работу. Кричала, что не будет платить за свет или за воду. Постоянно ссорилась со Светланой. Та, в конце концов, из-за нее и уехала обратно в Крым. В общем, Айнура словно с цепи сорвалась». «И когда это случилось?» — уточнил Кричко. «Ну, не сразу, а постепенно она такой стала», — поспешила ответить Арина. «Я даже и не могу сказать, когда именно она стала неадекватно себя вести». «Да, это постепенно началось», — поддакнула подруге Наташа. «Но примерно месяца через 2,5, или, может, 3, после того, как она приехала». «Знаете», — Арина заговорщически наклонилась над столом Кричко. «Мы думаем, что она какие-то наркотики принимала. Скажи сам, Егор!» Повернулась она к парню. «Да, что-то такое было наверняка. Я на ее зрачки несколько раз обращал внимание. Они у нее какие-то неестественно большие были. Чуть ли не во всю радужку». «Айнура посещала ночные клубы в Москве?» — спросил Станислав. «Да, мы все туда время от времени ездим», — усмехнулась Наташа. «Не только ведь вкалывать, надо и расслабиться иногда». «Расслабиться как?» — пристально посмотрел на нее Дербенев. «Алкоголь? Соли?» «Алкоголь, да», — ответил за девушку Егор. «А вот все эти новомодные сникерсы и амфетамины нет. Я старший в нашей группе, поэтому строго слежу за этим». «Айнуру ты, значит, проморгал?» Наклонив голову, с интересом посмотрел на него Дербенев. «И почему я должен был за ней смотреть, если она сама этого не желала?» — усмехнулся Егор. «Она приехала черт знает откуда и сразу же поставила себя этакой независимой, недотрогой и воображалой!» — воскликнула Наташа. «Мы что, должны были на цирлах перед ней носиться и в глазки заглядывать? Кто она вообще такая?» «Угомонись ты!» — прикрикнул на нее Егор. «Вы чего тут шумите?» На кухню вошел коренастый блондинчик лет 23-25, в драных по моде джинсах и в красной футболке с надписью на английском. «Я Матвей Тарасевич», — протянул он руку сначала Станиславу, а потом Михаилу. «Арин, сделай мне кофе», — попросил он черноволосую девушку и, придвинув ее стул к себе, когда она встала, сел. Но потом, под многозначительным взглядом Егора, нехотя поднялся и поплелся в другую комнату за вторым стулом. «В какой комнате она жила? Посмотреть можно?» — спросил Кричко у Егора, и тот, кивнув, повел оперативников в дальнюю небольшую комнату. Дверь была заперта на врезанный замок, и парень, достав из кармана ключ, открыл ее. «У вас все комнаты на ключ закрываются?» — поинтересовался Станислав. «Только одна. Хозяева не разрешили ставить замки на все. Сказали, что ни нам первым, ни нам последним квартиру в наем сдают, а другим такое может не понравиться», — ответил Березин. Комната, в которой жили Айнура и Светлана, была небольшая, примерно 8 квадратных метров, но аккуратненькая и чистая. Из мебели были платяной шкаф, диван на первом и кровать на втором уровне. У одной из стен компьютерный стол и пара обычных стульев у окна. Небольшая этажерка с каким-то комнатным цветком примостилась в уголке и придавала комнате видимость жилого помещения. «Цветочек отчего давно не поливали?» Подошел к цветку Кричко и ткнул в горшок пальцем. «Загнется без воды». «Забыли про него», — махнула рукой Арина. «Потом полью», — пообещала она. «Инга Леонидовна сказала нам, будто вы утверждаете, что Айнура уехала домой», — сказал, как бы между прочим, Дербенев. «Да, это мы ей сказали, что она уехала. Но ведь так оно и выглядело», — ответила Наташа. «Во всяком случае, она собрала все свои вещички и умотала, даже не попрощавшись с нами. А раз она не пришла на работу после выходных, то мы сделали вывод, что она улетела домой, а не сняла какую-то комнату в другом месте. А может, она к парню своему съехала? У нее, кстати, был парень?» — поинтересовался Дербенев. «Может, и был кто-то, да мы не знаем. Не видели мы», — ответил Матвей. «Когда она только приехала, то мне она очень понравилась, и я даже к ней пробовал подкатить. Но она такую фифу из себя строить стала, что я это дело быстро задвинул. Девчонок мне и без нее хватает», — усмехнулся он. «Ясно». Кричко цепким взглядом осмотрел всю комнату. Открыл шкаф и заглянул в него. «Это не ее пиджачок тут висит?» — спросил он, кивнув на плечики, на которых висел красный блейзер с лацканами. Арина заглянула в шкаф и воскликнула, обращаясь к Наталье. «Натка, это ведь твой блейзер! Помнишь, ты его еще в июле потеряла? Вот он где нашелся!» «Она, оказывается, еще и воровка!» Наталья подскочила к шкафу и сдернула одежду с плечиков. «Так разве Айнура не в конце августа к вам присоединилась?» Удивился Кричко. «Это я не про Айнуру, а про ее подружку, про Светку говорила». Смутившись, стала неловко оправдываться Наташа. «А почему вы сказали «еще и воровка»? Кто она еще была, эта Светлана?» — быстро спросил Станислав, поймав девушку на слове. «Ну, я имела в виду...» Нерешительно начала она и растерянно посмотрела на Егора. «Она имела в виду, что Светлана еще и подрабатывала, предлагая себя, как это сейчас принято говорить, в качестве эскортницы», — ответил Егор и посмотрел прямо в глаза Кричко. «В общем, вы поняли меня, да?» «Да, все понятно», — кивнул Станислав и перевел разговор на другую тему. «После ее отъезда тут уборку не делали, я так понял», — сказал он и посмотрел на Наталью. «Нет, не делали», — быстро ответила та, прижимая к себе красный блейзер. «Получается, что Айнура, уезжая, прибралась тут сама. Я не вижу ни одной бумажки, ни одной забытой заколки или вообще какого-то мусора, который бы говорил, что тут кто-то жил долгое время». Все четверо переглянулись. Девушки, опустив головы, молчали. Тогда Матвей, вдруг хлопнув себя по лбу, сказал. «Вот у меня же и память совсем вылетела из головы. Это же я тут уборку наводил, когда Айнура уехала. На следующий день была как раз моя очередь. Вспомните!» Обратился он к девушкам. «Ведь вы втроем уехали за продуктами, а я остался. Ну и решил в этой комнате прибрать. Все, что оставалось, собрал в мешок и выкинул. А это...» Он показал на блейзер. «Я думал, что это Айнура забыла». Пожал он плечами. «Ну, вот все и разрешилось». Егор вздохнул, как показалось Кричко, с облегчением. «Вы, значит, не знаете, улетела Айнура в Крым или на поезде уехала?» Начал задавать вопрос Дербенев, но Егор его перебил. «Нет, не знаем. Но ушла из квартиры она в субботу утром, это точно». «А за сколько дней до Айнуры уехала Светлана?» — спросил Кричко. «Дня за 2 или 3», — нерешительно ответила Арина. «За 3 дня до нее, это точно», — подтвердила Наташа и, обращаясь к Арине, добавила. «Помнишь, это было как раз на следующий день, когда мы с тобой отпросились у Инги Леонидовны пораньше и поехали в Алиэкспресс? Нам тогда Элька позвонила и сказала, что они классные пальто на весну от Занзея выкинули со скидкой». «Точно!» — встрепенулась Наталья. «Я тогда еще предложила Светке с нами поехать, но она отказалась, сославшись, что завтра улетает в Крым. Я еще удивилась, что она втихую ото всех собралась смотаться. Никому ничего не сказала». «Да, а перед ее отъездом вечером они еще с Айнурой так сильно погавкались, то есть поругались», — вспомнила Арина. «Вы знаете, из-за чего?» — спросил Кричко. «Да, знаем», — ответил Егор, и все четверо опять переглянулись. Айнура обвинила Светлану в том, что она ее обворовала. Украла у нее какие-то деньги, которые Айнура якобы откладывала на покупку квартиры. Но что там между ними на самом деле случилось, мы не знаем. Айнура нам об этой ссоре ничего не рассказывала. «Ну что ж...» Станислав, который все это время стоял у окошка, прошел к выходу из комнаты. «Пока что больше вопросов у меня нет. Михаил, ты что-то еще хочешь спросить у ребят об Айнуре?» С многозначительной интонацией в голосе обратился он к Дербеневу. И тот, поняв его, ответил. «Так вроде бы тоже пока никаких вопросов нет. Ну а раз так, то я бы хотел взять у вас номера телефонов», — повернулся Кричко к парням. «Телефоны девушек у нас уже есть, благодаря Инге Леонидовне, а вот ваши нам тоже могут понадобиться». Егор и Матвей продиктовали оперативникам свои номера, и все отправились гуськом по узкому коридору к выходу из квартиры. Двери в комнату девушек и в гостиную, где жили парни, были предусмотрительно прикрыты. «Можно мне глянуть, как сегодня живут молодые в таких вот съемных квартирах-общежитиях?» Кричко внезапно остановился у комнаты Егора и Матвея. «Любопытно, знаете. Я сам когда-то во время учебы жил в общаге. Но то была совковая общага, и не чета нынешним по комфорту. Давайте мы вам лучше комнату девушек покажем, а то у нас с Матвеем там холостяцкий беспорядок». Егор сделал вид, что смутился. «Да мы вроде бы как в одной девичьей уже были». Станислав кивнул в сторону комнаты, из которой они только что вышли. «Давайте, свою показывайте». «Ничего, что там бедлам», — махнул рукой Кричко. «Я тоже мужик холостой», — соврал он. «И вас пойму». «Хорошо, но входить вы туда не будете, договорились?» «Еще ноги переломаете, а мне отвечай!» Рассмеялся Егор и открыл двери. Да, комната парней вправду была заставлена какими-то коробками и разобранными ноутбуками. Кругом валялись какие-то запчасти и прочий чисто мужской хлам. «Это Егор у нас еще иногда подрабатывает ремонтом ноутбуков и всякой электроники», пояснил Матвей. «В коробках разный хлам, детали и старые мобилы на запчасти». «Понятно». Кричко быстрым и профессионально острым взглядом окинул комнату. и, чуть помешков, развернулся к выходу из квартиры. «Ладно», — сказал он. «Думаю, что мы еще с вами свяжемся, чтобы порасспрашивать об Айнуре. Обычно так и бывает при расследовании. Что-то вдруг неожиданно новое на поверхность всплывает, и нужно проверить или подробнее об этом неожиданном разузнать. Поэтому надолго не прощаюсь, но желаю удачи». Едва оперативники вышли и дверь за ними закрылась, Кричко обратил внимание на глазок и понял, что за ними из квартиры наблюдают. Не дожидаясь, когда придет лифт, он, под удивленным взглядом Дербенева, стал спешно спускаться по лестнице. Миша, немного потоптавшись, отправился за ним следом и, догнав уже почти на выходе, спросил. «Станислав Васильевич, что за спешка? Ты обратил внимание, как они дружно нам врали?» Не отвечая на вопрос Миши, спросил Кричко. «Ну да, я почувствовал, что в чем-то они юлят», — неуверенно ответил Дербенев. «Не юлят, а нагло врут», — поднял указательный палец Кричко. «И наверняка после нашего ухода советуются, как им дальше себя вести и что говорить, если мы снова к ним нагрянем». «Им есть что скрывать?» — сомнением в голосе спросил Дербенев. «Есть, Миша, есть. Но вот что они скрывают, это нам нужно выяснить. Быстро садись. Сейчас мы будем делать вид, что уехали. А сами попробуем проследить за тем, куда они поедут после разговора с нами». «Или поедут, или поедет», — задумчиво проговорил Кричко и, выехав со двора дома, огляделся. «Нужно встать так, чтобы они нас не видели, а нам был виден подъезд. Ага, вот хороший обзор». Кричко поставил машину у торца дома, но так, чтобы ему был виден подъезд, откуда они только что вышли, и автостоянка. Ему нужно было знать, какая машина принадлежит Егору Березину. Немного погодя, из подъезда вышла вся четверка. Кричко увидел, как Егор быстрым и цепким взглядом оглядел двор, пока остальные садились в машину, а потом сказал Мише. «Послушай, давай-ка я за ними сам прослежу, а ты дуй обратно. Походи по подъезду и поспрашивай у соседей об этом милом квартете, но не напрямую. Не говори, что из полиции, а скажи, что ты сосед, которого они беспокоят. В общем, придумай что-нибудь». «Понял, сделаю». Дербенев быстро выскочил из машины и свернул за угол, решив обойти дом и войти в подъезд с другой стороны, чтобы не привлекать к себе внимание Егора и его компании.